Глава 3. Я попросил Эллена пристроить к трансформатору времени еще и стабилизатор, наподобие того, что создан природой в наших телах. Я так уверовал в эту гипотезу Ромеро, что оперировал ею как фактом. Эллен зло сверкнул глазами. «Адмирал, не лезь в дела, которых не понимаешь. Трансформатор, стабилизатор. А что мы делаем, по-твоему? Я создаю универсальную машину времени. Заруби это себе на носу, адмирал». При этом он возбужденно прыгал передо мной и яростно размахивал руками. Я знал, что Эллен плохо воспитан, ну, если оценивать воспитание человеческими мерками, и что он, изучая человеческий язык, с особой охотой запоминал ругательные словечки. Но он толковал их слишком буквально. Он так свирепо поглядел на мой нос, что у меня возникло опасение, не хочет ли он и вправду рубануть по нему. Я отнес его возбуждение к тому, что даже не знающие отдыха демиурги переутомились. Сомневаюсь, чтобы после катастрофы со змееносцем Эллен отдыхал хотя бы час. Что начинается предсказание Ромеро, безумие, мне и в голову прийти не могло. Впервые я ощутил неладное, когда Мизара подвели к трансформатору времени. Это был огромный прозрачный шар на постаменте. Вокруг громоздились излучатели и отражатели. Шар соединялся полой трубой с коллапсоном. Были еще сооружения и механизмы рядом, но их назначение мне осталось непонятным, и описывать их не буду. Укажу лишь, что до эксперимента с Мизаром Эллен испытал несколько предметов, попеременно отправляя их в прошлое и будущее. Из прошлого и будущего вещи возвращались целехоньки. Если бы и опыт с Мизаром удался, это означало бы, что найден реальный путь бегства из ядра, так как при встречах со светилами мы двигались бы не в их, а в своем времени, и физическое столкновение исключалось. Разумеется, наши планы предполагали рискованное допущение, что Рамиры не воспротивятся бегству. Но на что нам оставалось еще рассчитывать? На испытание пришли Олег и Ромеро, Граций и Орлан, Мэри и Ольга. Эллен сам открыл входное отверстие в трансформаторе времени. Ирина привела Мизара. Пес глухо повизгивал, беспокойно поворачивался, ткнулся носом в мои колени, лизнул руки Мэри. Вдруг вскинул лапы на плечи Ромеро. Тот от неожиданности уронил трость. Ирина гладила Мизара, что-то ласково шептала ему. Мне не понравилось выражение лица Ирины. Я подошел ближе. «Милый, милый», — говорила Ирина псу, — «в прошлое, в далекое прошлое, и мы побежали бы по лесу, и я бы лаяла, как ты». В лес возбужденно рычал пес и нервно лизал руки Ирине. «Мы будем лаять вместе, мы будем вместе охотиться». Шепот Ирины слышал я один, но ответы пса дешифратор доносил до всех. Все почему-то решили, что Ирина обманными, ласковыми словечками подготавливает Мизара к опасному путешествию в прошлое. Но я хорошо знал, что пес у Лусина сдал человеческую историю на собачью пятерку по шкале для псов с высоким интеллектом и в иллюзиях не нуждался. Мы так и уславливались с Ириной. Подготовка Мизара будет в объяснении важности его роли, а не в прельщении радостями путешествия в прошлое. «Ирина», — сказал я тихо, — «Ирина, обернись». Она медленно поднялась с колен. У нее были странные глаза. «Адмирал, вы позволите мне уйти с Мизаром? Я люблю его». Я сжал ее руку так сильно, что она охнула. Боль она еще способна была чувствовать. «Ирина, ты не любишь Мизара. Ты любишь Эллена, Ирина». Она с таким напряжением вслушивалась, что несколько мгновений стояла с раскрытым ртом. Никогда прежде она не разрешила бы себе такой глупой мины. Ирина была из женщин, которые прихорашиваются, даже когда берутся за грязную физическую работу. «Эллана», — переспросила она нежным протяжным голоском, — «как я могу любить Эллана, если вы запретили? Я так послушна, адмирал, я так послушна». «Глупости. Ты своенравна, а не послушна. А сейчас ты нездорова. Тебе не весь что вообразилось. Иди отдыхать, Ирина». «Вы думаете, я не люблю Мизара?» — спросила она с сомнением. «Ты его любишь, конечно. Я его тоже люблю, и мама твоя, и Мэри. Этого недостаточно для совместного путешествия в прошлое». «Я недостаточно люблю тебя, Мизар», — сказала она покорно. «Мне вообразилось, будто я тебя больше всех люблю. Я такая послушная, Мизар». Она вдруг с тоской заломила руки. «Ах, адмирал! Разрешите мне кого-нибудь полюбить». Я подозвал Ольгу. С ней подошли Олег и Мэри. У Ирины изменилось лицо, когда она увидела Олега. Она простонала, отстраняясь руками. «Не ты, не ты! Ты променял меня на экспедицию, где погибнешь!» «Ирина, приди в себя», — сказал он, очень бледный. «Вспомни наш разговор на базе. Ты ведь сама попросилась в экспедицию. Мы вместе на корабле, Ирина. Ты не осталась в Персее». Она заплакала, спрятав лицо на груди матери. «Ольга, отведи ее к себе», — попросил я. «И не отходи от нее. У нее тяжелейшее расстройство». Пока мы шептались около Мизар, Эллен ждал у открытого люка. Но когда Ольга, обняв дочь, стала уводить ее, Эллен раздраженно крикнул: «Люди, не хватит ли шушукаться? Трансформатор времени перегревается на холостом ходу. Кто поведет Мизара?» «Я поведу Мизара», — ответил я, и, как Ирина, опустился рядом с ним на колени и ласково провел рукой по густой шерсти. «Мизар, друг мой, дело не в том, чтобы побегать и полаять в лесу. Предстоит неслыханный эксперимент, и если он удастся, мы все спасены. Готов ли ты помочь нашему спасению?» «Веди меня, Элли», — мужественно прорычал он и лизнул мне руку. Я подвел его к люку. Эллен хотел грубо схватить пса за загривок и швырнуть в отверстие, но я не дал. Мизар грустно посмотрел на нас, пролаял «Прощайте!» и сам прыгнул в лаз. Эллен захлопнул люк и отошел к коллапсону. Трансформатор времени заработал. И вскоре мы увидели, как пес исчезает. Он пропадал так же, как пропадал Оан, когда пытался бежать. Мизар становился из тела силуэтом. В трансформаторе было жарко. Пес высунул язык, уставился на нас нетерпимо блестящими глазами. И когда тело стало бледнеть, еще сопротивлялись уходу глаза и язык. Настала минута, когда тела уже не было, а глаза сверкали, и язык мотался, самостоятельно живя. А потом и глаза потускнели, а язык еще двигался. Один, бледнеющий, пропадающий, живой и в самый последний момент исчезновения язык. Прозрачный трансформатор времени опустел. «Мизар в будущем!» — воскликнул Эллен, отходя от коллапсона. «В самом близком будущем, в какой-то тысяче лет, по вашему счету. Пусть он там потушится в жару расплавленного времени!» Эллен захохотал. Я содрогнулся от жестокости смеха. «Сколько он пробудет в будущем, Эллен?» «Всего лишь час, адмирал, всего лишь час. А потом я выключу коллапсон, и твой пес вывалится в наше время». Было очень неприятно глядеть на ликование Демиурга. Даже радость экспериментатора, совершившего важное открытие, не должна была гасить тревоги за бедного пса. И еще меня покоробило, что Эллен остался безучастным к болезни Ирины. Олег ушел. Меня взял под руку Ромеро. «Не хотите ли посмотреть, как идет возвращение в сознание мум Козерога?» Разложенная машина стояла в дальнем от трансформатора времени углу. Я спросил, что машина думает о путешествии во времени. Мум пропела все тем же мелодичным голосом. «Это было давно. Я не помню, когда это было. Пронеслись, как видение, и канули в вечность года. Утомленное сердце о прошлом давно позабыло. Это было давно. Я не помню, когда это было. Может быть, никогда». Ответ неосмысленный, но и не совсем бессмысленный, заметил я. И стихи несколько лучше той чуши, которую она несла. Стихи, между прочим, называются «Памяти Шопена». Не знаю, известен ли он вам, Элли, а что машина вспомнила о памяти, может означать только то, что к ней возвращается сознание. Важнейшее свойство сознания — память. Ах, великолепный Элли, знаете ли вы, какая у памяти власть над мыслящим разумом? Память — единственная гарантия бессмертия, катализатор, превращающий любой миг в вечность, консервирующий трепетное мгновение навсегда неизбывным и нетленным. Выспренности Ромеро не занимать, но так он еще не разговаривал. Что за ода воспоминанию, Павел? Сегодня ночью ко мне пришла ваша сестра Элли. Не делайте испуганных глаз, друг мой, я пока не спятил. Я знаю, что Вера давно умерла, и перед отъездом с земли посетил ее прах в пантеоне. Она была со мной в моем воспоминании. Только в моем воспоминании. Сама моя жизнь вдруг стала воспоминанием о моей жизни. И это было так прекрасно, Шурин. Мы ведь с Верой поссорились, вы это хорошо знаете. Вы все знаете, адмирал. Нет, вы еще не были адмиралом, вы были юношей. И я догнал Веру на Плутоне и вошел к ней в гостиницу, ту, где мы уже были с ней, в том же номере Элли, и упал перед ней на колени и целовал ее ноги. И она упала на колени тоже и плакала, и целовала меня, и так бесконечно радовалась, что я вернулся, что она может простить меня. Элли, друг мой, Шурин мой, я так благодарен вам за приказ помчаться за вашей сестрой. Вы меня возродили к жизни. Мы стояли друг перед другом на коленях. Это было, наверное, смешно, если смотреть со стороны. Но мы так радовались и так плакали, и так целовали друг друга. И это было сегодня ночью. Счастливой сегодняшней ночью, Элли. Он пошатнулся. Переход от сознания к бреду был так внезапен, что я не сумел прервать Ромеро и только успел схватить, когда он валился на бок. Он вздрогнул и очнулся. У него были мутные от счастья глаза, печальные от горького счастья глаза. «Что со мной?» «О чем я говорил?» — спросил он. «Мы с вами говорили о возвращении мум в сознание, Павел. А сейчас давайте послушаем, о чем так горячо толкуют Эллен с Орланом и Грацием?» Разговор Эллена с Грацием и Орланом заслуживал того, чтобы принять в нем участие. Эллен доказывал, что создание выхода в будущее — пустяк. Нужно лишь убыстрить время, не меняя его направления. Время бежит от прошлого к будущему. Коллапсон подгонит его. Вот и все. Труднее путешествовать в прошлое. Надо менять течение времени на обратное. Коллапсон и эту трансформацию проделает, но как к ней отнесутся объекты? Мертвые предметы не чувствуют перемены. Они одинаковы и в прошлом, и в будущем. А организмы погибнут, если не повернуть время особым образом. Естественные ткани, которые так приятны галактам, не выдержат перескока через нуль времени. Эллен злорадно осклабился. «А органы искусственные запросто вынесут поворот на обратное течение». Галакт величественно возвышался над Элланом. «Ты сказал поворот времени особым образом, Эллен. Как понимать это? И почему переход через нуль для естественных тканей так опасен? Потому что нуль времени — остановка всех процессов. Для камня, для металла здесь горя нет. Для живого — это смерть». Я возразил, что мы при столкновении двух солнц уже прошли через остановку времени, через потерю нашего сейчас. Эллен не согласился. Остановка была коротка. Мы обмерли, но не умерли, ибо тут же восстановился естественный ток времени от прошлого к будущему, и поворот времени равносилен взрыву. «Мне пришлось бы поворачивать в обратное существование твой труп, адмирал». Эллен нашел для организмов лишь один способ выхода в прошлое — бросить живое существо в будущее по прямому току времени, а если оно там не удержится и покатится назад, то, не задерживая в настоящем, дать падать дальше уже в прошлое по инерции, а не под действием внешних сил. Движение по инерции времени — всегда бег к точке реального существования, такова природа времени. И если существо, падающее из будущего в настоящее, по инерции очутится в прошлом, то переход через нуль времени совершится без потрясений. Тогда и наддать ускорение коллапсоном. И выбрасывай объект в любое прошлое. Все прошедшие миллионы лет станут доступны для нового заселения. Пора было возвращать Мизара в наше время. Эллен повернул рукоять на панели коллапсона. В трансформаторе что-то замутилось, замелькала тень и стала превращаться в собачий, жадно глотающий прохладу язык, а чуть выше зажглись два огонька, сперва тусклые, потом все более светящиеся. В трансформаторе времени обрисовался Мизар живой, восторженно рвущийся к нам. Люк распахнулся, и Мизар пулей вылетел наружу. Он кинулся на грудь Ромеро, и Ромеро упал. Та же участь постигла и меня, а за мной пошатнулся Граций от удара массивной собачьей головы. Галакт стоял на ногах. Я радостно обнял Мизара за шею. «Уймись, бешеный! Расскажи, что видел в своем путешествии!» Мизар ничего не видел. Кругом был туман, потом появились звезды. Они мчались и недобро вспыхивали. Он лаял на них. В общем, все было как на звездных экранах. Холода он не испытывал, проголодаться не успел, но жара была такая, что Мизар подыхал от жажды. «Сейчас тебе дадут пить», — сказал Эллен. Пока Мизар лакал воду, Эллен подготовил трансформатор к новому путешествию во времени. Я спросил, нельзя ли отложить полет в прошлое на завтра, чтобы Мизар отдохнул. Эллен сказал, что не только сиюминутное, но и прошлое время не ждет. Я снова обнял Мизара и спросил, все ли ему говорила Ирина о программе эксперимента. Пес улыбнулся. Все мы знаем, что собаки отлично улыбаются не одним хвостом, но и глазами, и пастью. Но у Мизара была особая прелесть сдержанной улыбки. Он именно улыбался, даже в минуты наивысшей радости, не позволяя себе вульгарно захохотать. Таковы, впрочем, многие собаки. Деликатность в собачьей крови. И снова мы увидели, как превращается в туманный силуэт большое красивое тело Мизара, и как в пустоте еще минуту светятся два глаза, и красный язык вымахивает прохладу уже невидимому телу. В лаборатории опять появился ушедший был Олег. Ирина лежала без сознания, у ее кровати дежурила Ольга. Олег опасался за ее жизнь. Люди и демиурги снабдили эскадру отличнейшими лекарствами, в том числе и от помрачения психики, но ни одно не подействовало. Медицинский автомат три раза выдавал разные диагнозы и назначал разное лечение. В его памяти нет знаний о болезни Ирины, настолько она необыкновенна. Раздался резкий голос Эллона. «Внимание! Возвращение из будущего! Пролет по инерции в прошлое!» Мизар вылетел из будущего без торможения в настоящем. Внешне это выглядело так, что в трансформаторе обрисовались в той же очередности тяжко пульсирующий язык, два глаза, туловище, ноги. Какую-то секунду я ожидал, что возвративший свой телесный облик пес радостно залает и потребует выхода наружу, но туловище, так и не дорисовавшись до телесности, опять посветлело почти до полной прозрачности и пропало. Мизар, не задержавшись в настоящем, с разгона вылетел в прошлое. Эллон, согнувшись над коллапсоном, следил за огоньками, вспыхивающими на панели. «Подопытный пес унесся в прошлое», — сказал он Олегу. «Нуль времени Мизар прошел живой и невредимый». «Сколько ждать возвращения Мизара, Эллон?» «Около часа, командующий». Я сказал Олегу: «Если ты останешься здесь, я проведаю голос. Он, вероятно, соскучился в одиночестве». В рубке я стал ходить вдоль стены, как любил делать Граций. Анализаторы передавали голосу картину эксперимента полнее, чем это мог сделать я. Он только спросил о моем отношении к полетам в иное время. Меня наполняли смутные ощущения, надежда, боязнь и еще что-то, что можно было бы назвать инстинктивной неприязнью к опытам над живым существом. «Положение, вероятно, грозней, чем все мы представляем себе», — сказал голос. «Ты тоже опасаешься, что нам грозит безумие?» «Безумие уже началось. Кроме Ирины, ни у кого не помутилось сознание. Машины, конечно, сразу спятили. Машинный интеллект не защищен стабилизатором времени, как организмы. Они и должны были пострадать раньше. Ты и с этой гипотезой Ромеро согласился?» «Ромеро точно назвал причину». «Неужели мы лишимся рассудка, голос?» «Он сказал, что у нас уже утрачена сиюминутность, вернее, не сиюминутность, а сиюмгновенность. Время на корабле пульсирует между ближайшим прошлым и ближайшим будущим. Оно не течет плавно, а вибрирует. Его сводит судорога». Голос ощущал дрожь времени в каждой клетке мозга. «Вибрация между прошлым и будущим заставляет вибрировать и мысль. Приказы, которые он отдает механизмам, дрожат. Грубые исполнительные механизмы, к счастью, не разбираются в таких тонкостях, как дрожание мысли, вибрация приказа. Вероятно, в древней человеческой истории слуга тоже не обращал большого внимания на то, дрожащим или твердым голосом отдает приказ господин. Важнее было содержание приказа. Долго так продолжаться не может. Наступит мгновение, когда вибрирующий приказ перестанет быть приказом. Тогда все замрет на корабле. Граций дублирует тебя, но ни о чем похожем не говорит», — сказал я в недоумении. «Скоро и он почувствует. Скоро вы все почувствуете, Элли. Время все сильнее лихорадит. Промежуток между прошлым и будущим, внутри которого пульсирует время, постепенно раздвигается, и каждая вибрация оставляет след, накапливается прошлое, концентрируется будущее. Когда несовместимость прошлого с будущим станет слишком большой, время опять разорвется. В прошлый раз мы вырвались из разорванного времени между двумя солнцами. А что будет, когда время разорвется на самом корабле?» «Грозно. Даже очень. Есть ли шанс на спасение?» «Только один. Срочная стабилизация времени на корабле. Стабилизатор времени сейчас важнее, чем трансформатор». Меня вызвали в лабораторию. На полу лежал бездыханный Мизар. Глаза его были дико распахнуты, пасть оскалена, шерсть вздыблена. Все в молчании смотрели на мертвого пса. Молчание разорвал грозный голос Орлана. «Эллен, ты обещал, что Мизар благополучно перейдет через нуль времени. Ты солгал!» Эллен так втянул голову, что над плечами виднелись только глаза, потускневшие и жалкие. «Орлан, я не лгал. Мизар благополучно проскочил нуль времени. Мы все видели. Он исчезал в прошлом живой. Все видели. А вернулся мертвым. У тебя есть объяснение, Эллен?» Эллен сказал еле слышно. «Я буду искать объяснение, но пока его нет». Мизара перенесли на стол для исследования, а я рассказал друзьям об опасении голоса. «Тебе лучше опять пойти в рубку», — посоветовал я Грацию. «Боюсь, у голоса сдают нервы». «Я поговорю с Элленом», — сказал Орлан. Эллен подошел подавленный. «Голос предупреждает, что время на корабле вибрирует между прошлым и будущим, и амплитуда увеличивается. Когда заработает стабилизатор корабельного времени, Эллен?» — спросил Орлан. «Немедленно займусь стабилизатором, Орлан. Оставлю все работы с трансформатором и переключу стабилизатор с микровремени на время корабельное», — поспешно сказал Эллен. Орлан холодно проговорил. «Ты не понял, Эллен. Я спрашиваю не о том, когда ты займешься стабилизатором. Ты меня не интересуешь. Когда заработает стабилизатор, Эллен?» «Стабилизатор заработает завтра», — покорно сказал Эллен. Я бросил последний взгляд на мертвого пса и увел Олега из лаборатории. В коридоре я сказал ему: «Олег, если мы с тобой сдадим, последствия будут ужасны. Что бы ни случилось с другими, мы не должны поддаваться вибрации времени. И если все-таки произойдет разрыв между прошлым и будущим, держись за будущее. Оставайся в будущем, Олег. Ни в коем случае не выпадай в прошлое». «Ты прав. Нам с тобой надо держаться». У него были усталые глаза, красные, воспаленные, опухшие. Я вздохнул. Только в двоих на корабле я был в какой-то степени уверен. В себе и в нем. И это было ужасно. Но почему ужасно, я не мог ему сказать.